3.8. Содержание. Какой-то ученый однажды написал статью, из которой следовало, что реклама – проекция проблем ее создателей. Как в проективном тексте с чернильными пятнами один видит там женщину, а другой – слона. Я не придал этому особого значения, но однажды наткнулся на рекламную фразу, которая заставила меня иначе посмотреть на эту публикацию. «Виагра помогает лишь в постели. Найди свою удачу в карамели!» Стоит ли говорить о том, что рекламировалась карамель? Как создатель смог увязать одно с другим? Какой подтекст он в это вкладывал, ума не приложу. Самое близкое по смыслу: если не можешь, то соси. Вот такая реклама. Совершенно уверен, что автор статьи о проективной рекламе с удовольствием добавил бы в свою коллекцию этот эротический экземпляр. 3.8.1. Бессодержательность. «Жомини да жомини». А водке ни полслова. Денис Давыдов. Песня старого гусара. Чехов говорил, что краткость — сестра таланта. Рекламный рынок подвел под эту мысль твердую коммерческую основу. Говорить стоит денег. Говорить много стоит много денег. Неважно, в каком формате, квадратные сантиметры, количество слов в бегущей строке, секунды или минуты радио и телерекламы. Важно, что нужно сказать как можно больше за минимальное число этих самых секунд и квадратных сантиметров. Помнится, крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха. Посмотрим, как это выглядит в рекламных текстах. Первое. Работать с нами легко и выгодно. Плохо. Второе. Работаем в субботу, быстрая механизированная погрузка. Хорошо. Первое. У нас отличный сервис. Плохо. Второе. Мы работаем без выходных. Хорошо. Первое. Мы работаем для вашего процветания. Плохо. Второе. Обеспечиваем рекламную поддержку. Хорошо. Первое. Мы хотим, чтобы вы были успешными. Плохо. Второе. Звонок за наш счет. Телефон многоканальный круглосуточно. Хорошо. Стоит ли объяснять разницу? Первое сообщение говорит ни о чем. Что хочешь, то и думай. Я, конечно, могу думать о чем угодно, но бизнес есть бизнес, так что мне нужны ответы на вопросы. Если два таких объявления стоят рядом, второе уже имеет фору на половину дистанции. Там все предельно ясно. В первом не ясно ничего. Вроде говорят чего-то, но ни о чем. Ни о чем таком, на что следует обратить внимание. Ну скажите, разве не бред, что в компании Пупкин и партнеры мечтают о том, чтобы я разбогател или процветал? Зачем кому-то понадобилось, чтобы я обязательно был здоров и модно выглядел? Не знаю, чего тут больше, обмана или самообмана. Думаю, что и того, и другого. Авторы занимаются самообманом, а читатель думает, что его пытаются обмануть. Говорите по существу. В русском языке есть хорошее определение пустослов, который говорит ни о чем. Пустая трата слов — бессмысленная трата денег. Говорите по существу. Все бессодержательное и глупое в тексте должно быть заменено на нечто более весомое, грубое, зримое. Какой прок от словесного мусора! К тому же он обходится вам слишком дорого. И сказать, что бесплатная доставка по всей России будет всегда лучше, чем голословить «лучшее предложение на российском рынке». Гарантировать ваш звонок за наш счет оплата дороги до Москвы лучше, чем обещать приятные цены и интересные условия. 500 метров от МКАД тоже выигрывает по сравнению с заверением, что до нас совсем недалеко. 382. Потому что... Почему более 100 000 юридических лиц обслуживаются у нас и рекомендуют нас своим партнерам? Потому что у нас с клиентом общие интересы. Во второй части книги мы много говорили о различных приемах убеждения в рекламе, ее доказательности. Любая предполагаемая покупка подразумевает выбор, а предпочтение в чью-то пользу нуждается в доказательстве и обоснованности. Именно поэтому принцип «потому что» в рекламе неэффективен. В 1979 году социальный психолог Эллен Лангер провела эксперимент, согласно которому получилось, что на людей влияет не столько причина, довод, сколько ее предвосхищение. Суть эксперимента состояла в том, что человек подходил к очереди на ксерокс и просил пропустить его вне очереди, потому что ему надо сделать несколько копий. Результат был поразительным. 93% людей соглашались и пропускали его без очереди, хотя, как вы видите, никакого объяснения причины не было. То есть речевое указание, что сейчас будет высказано некое объяснение «я хочу купить автомобиль, потому что» уже само по себе является объяснением. «Потому что» выполняет объяснительную доказательную функцию даже в том случае, если никакого объяснения не последовало. Этим часто пользуются дети. Для них «потому что» является достаточным ответом на вопрос «почему ты так поступил?». Тем не менее, я не могу назвать вышеуказанный эксперимент законченным. Более того, он противоположен рекламной ситуации. В эксперименте много людей на одно «потому что», а в рекламе один человек, потребитель, на много «потому что». Если мысленно продолжить эксперимент и послать второго человека с просьбой сделать несколько копий, процент согласия будет на порядок меньше. А если подослать третьего, процент будет еще ниже. Что будет с четвертым, догадайтесь сами. Ничего хорошего. И независимо от того, принимает ли очередь его, потому что в качестве доказательства или нет. Образно говоря, потребитель рекламы это человек в очереди за ксерокопией, к которому подходят 1000 людей и просит пропустить их без очереди, потому что... И в отличие от подсадной утки Лангер, им нужно очень постараться, чтобы хоть кто-нибудь из них был услышан. В чем преимущество новой марки? Прежде всего, опора на профессионализм многонациональной команды. Если это прежде всего, остальное читать только время зря терять. В контексте нашей ксерокопированной метафоры это похоже на человека, одного из 1000, который просит пропустить его без очереди, так как ему очень хочется пройти без очереди.